Глава седьмая. Голос из Клаки. Якобинцы были бдительны, им даже в тюрьмах мерещились заговоры. Заключенным строго-настрого было запрещено всякое общение с внешним миром. В Лябур был введен новый, чрезвычайно строгий устав. Заключенным запрещалось получать с воли какие-либо съестные припасы. Музыка тоже была запрещена, собак удалили, спальные помещения не освещались, малейшее нарушение нового устава каралось карцером. Веселый грим, маскировавший Лябур, был стерт. С посуровевшим режимом прибавилось грязи. Лябур обернулась мрачной тюрьмой. Фернан мучительно страдал от грязи болота. Прозвище тюрьмы вполне оправдывало теперь себя, и не только внешне. Болотом были и узники в своей массе. Сознание общности с ними не несло с собой более ни утешения, ни ободрения. Вечное пребывание на людях царапало и раздражало, погружало в липкую грязь. Точно для того, чтобы поглумиться над заключенными, их заставляли каждый вечер собираться в зале. «Право собрания», — заявлял старший смотритель, — «основное право республики». Там, стало быть, они сидели, болтали, играли в карты или в шашки, а со стен пялились на них гордые изречения, прославляющие человечность и права человека. Фернану казалось, что в этом зале, как нигде более, видна была вся бессмысленность жизни в Лябурб. Бессмысленными были бесконечные неистовые споры запертых под одной крышей узников, бессмысленной была их участь, бессмысленной была догматическая подозрительность тех, кто держал их в заперти. Вся страна вертелась в бессмысленном водовороте. Для того, чтобы самому не одуреть, Фернан искал смысл в бессмыслице. Величие без безумия немыслимо. Стихотворные строки одного английского поэта не выходили у него из головы. Гении и безумие — родные братья, их разделяют лишь тонкие стены. Жан-Жак, преследуемый всем миром за мудрость и смелость, бежал порой в безумие. А теперь весь мир преследует французский народ за то, что он с неслыханным мужеством совершает попытку построить государство на основе разума. Так почему же отказать ему в праве на судороги безумия? В истории Франции, так же, как в истории и жизни Жан-Жака, гениальные по своей логичности поступки чередовались с актами безумия. Но здоровый инстинкт вновь и вновь возвращает народ на путь разума. Несмотря на причиненные ему страдания, Фернан всячески старался оставаться справедливым и старался, чтобы собственная участь не заслонила от него всего, что совершается. Разумеется, в том, что он сидит здесь, во мраке, виноват чистейший произвол какого-то зловредного глупца, но республике в ее борьбе за существование разрешалось все, что могло служить для устрашения и уничтожения врагов. Она вынуждена пользоваться услугами всех безответственных мелких чиновников. Она не может разрешить себе останавливаться на частностях. Робеспьер, Сен-Жуст, Мартин Катру правы. В таких случаях жестокость становится добродетелью. И тот, кто из мягкосердечия осуждает суровые меры, предпринимаемые республикой, тем самым уже становится в ряды ее врагов. Нужно здесь, на дне пропасти, показать, чего ты стоишь. Если несправедливость, совершенная по отношению к тебе, собьет тебя с толку, если ты теперь не сможешь сказать, что безоговорочно привержен республике, даже этой республике ужаса, то ты утратишь право прийти к народу как брат. В Латурии тем временем росла тревога. Робине не мог скрыть от Жильберты, что связь с Фернаном окончательно утеряна. Жильберте невмоготу было больше сидеть, сложа руки. Она решила ехать в Париж и так или иначе попытаться вызволить Фернана. Мосье Робине умолял ее не делать безрассудных шагов. Новые указы запрещают всем бывшим пребывание в Париже. Если Жильберта двинется из Латура, она напрасно подвергнет себя большей опасности. Помочь Фернану все равно нельзя, но никакие соображения и заклинания не могли ее удержать. Она поехала в Париж. Ее предположение, что Мартин не знал об аресте Фернана, подтвердилось. В конвенте ей сказали, что Катру по особому заданию выехал в Вандею, но как бы там ни было, она должна что-то предпринять. Революционный трибунал работал с умопомрачительной поспешностью. Она пошла к жене Мартина, гражданке Жанне Катру. Стояла в тесной комнате, до отказа набитой мебелью. Жанна мерила ее недоверчивыми взглядами. Жильберта заранее тщательно обдумала все, что собиралась сказать. Жанне, конечно, известно, начала она, что Мартин дружен с Фернаном. А представить себе, чтобы гражданин Катру поддерживал дружбу с врагом Отечества, разумеется, невозможно. Таким образом, арест Фернана — какая-то непостижимая ошибка, и Жильберта просит гражданку Катру дать знать об этом мужу. Жанна никогда не любила Фернана, она с самого начала не доверяла ему, а теперь выходит, что и другие ему не доверяли, ну и правильно, что он арестован. В глубине души Жанна была довольна, что Мартина нет в Париже. Единственное, в чем она не одобряла его, была дружба с этим графчиком. «Депутат Катру, — сказала она, — поехал в Вандею по заданию конвента. В Вандее ему предстоит примерно наказать мятежников, чтобы отбить у них охоту к новой измене. Такого рода дело с головой поглощает человека. Неужели ты думаешь, гражданка, что я стану отнимать у Катру драгоценное время для столь мелких личных делишек? Я вообще не понимаю тебя, гражданка. Ты что, не веришь в справедливость республики? Или ж ты требуешь чего-нибудь иного, не только справедливости? Сочувствие, например? Сочувствие — не республиканская добродетель». Жильберта не могла вернуться в Латур, обрекавший ее на бездействие. Она осталась в Париже. Поехала в Ля-Бурб и принялась искать возможность переслать записку Фернану и получить от него в ответ несколько слов. С такими же намерениями околачивались вокруг Ля-Бурб родные и друзья других заключенных. Жильберта знала, что деньги могут многое сделать, и деньги у нее были, но меры по изоляции заключенных в Ля-Бурб стали теперь особенно строгими. К часовым и надзирателям нельзя было и подступиться, кругом сновали бесчисленные шпионы. Жильберту предостерегали, что достаточно неосмотрительного шага, и она навлечет опасность и на своего друга, и на себя самое. День и ночь она взвешивала, что может спасти Фернана и что погубить. Она отваживалась являться на заседание революционного трибунала. Она хотела видеть людей, от которых зависела судьба друга. Там сидели те же судьи и присяжные, работу которых наблюдал еще Фернан, но с тех пор и сами они, и методы их изменились. Им разъяснили, что их задача — в кратчайший срок и начисто вырезать раковую опухоль, разъедающую нутро республики. Была отменена большая часть судебной процедуры, которая охраняла права подсудимого, ибо она затягивала вынесение приговора. Присяжные получили указание не копаться в мелочах, не взвешивать с точностью лавочников, что тот или иной подсудимый сделал или не сделал, а следовать голосу своей совести. Их обязывали держаться учения Жан-Жака, а оно говорило: «Совесть — это глаз небес, он безошибочно направляет и тех, кто бредет ощупью». Подсудимых приводили теперь в суд не в одиночку, а группами, по 12-15 душ. Однажды перед судом трибунала предстала даже группа в 27 человек, произвольно сколоченная каким-то безответственным секретаришкой. Заводилось, к примеру, дело. Гражданин Дюпон и 12 других заговорщиков — это были странные заговорщики. В их число входили и бывшие вельможи, и превысившие установленные цены мелкие лавушники, проститутка, помянувшая добрым словом монархию и обругавшая республику, бывший крупный откупщик и владелец кукольного театра, заподозренный в намерении высмеивать республику на подмостках своего театра. Всем им скопом предъявлялось обвинение в том, что, сидя в люксембургской тюрьме, в ожидании суда, они составили заговор с целью предать Отечество и оказать поддержку вражеским тиранам. Жильберта наблюдала судей и подсудимых. Зрение ее было обострено страхом. Она видела, как нервничают присяжные, наполовину утратившие уже человеческие чувства. По-видимому, их деятельность, какой бы важной она ни представлялась им, стала для них обыденной. Жильберта не считала себя особенно умной и проницательной, но страх пробудил в ней способность догадываться, что происходит в головах судей и присяжных. Конвент, коммуна города Парижа, якобинский клуб наперебой требовали от них: «Выполняйте свой долг, Освободите нас от чумы предательства, беспощадно истребляйте всех виновных. Лучше откромсать лишний кусок здоровой ткани, чем оставить гангрену на теле республики. И все сокращались сроки между следствием и судом. Все поверхностнее становилось следствие. Переутомленные присяжные уж едва отличали одного подсудимого от другого. Вдобавок публика, сидевшая в зале суда, вмешивалась, осыпала бранью подсудимых, подстегивала присяжных возгласами «Не мешкайте! Не мешкайте!» Подозрительность росла с каждым днем. Все подозревали всех. Носились слухи, будто бы сам трибунал продажен. Жалость рассматривалась как преступление. Оправдательный приговор возбуждал недоверие. Жильберта представляла себе, что творится при таких обстоятельствах в душах присяжных. Быть может, эти люди были даже добрыми от природы, но они подчинялись своему внутреннему голосу и произносили «Виновен! Виновен! Смерть! Смерть!» Многие обвиняемые, пожалуй, большинство, были как будто бы и в самом деле виновны в том, что наносили вред республике, или, по крайней мере, готовы были это сделать, если представился случай. Но нередко перед судом стояли люди, далекие от всякой политики, цеплявшиеся только за свою драгоценную жизнь и крохотную талику благополучия. Иной раз таких обвиняемых оправдывали, но это зависело от случайности, от настроения членов трибунала, от пресловутого внутреннего голоса, а голос этот предпочитал обвинительный приговор оправдательному. Жильберта мысленно видела Фернана среди обвиняемых. Суеверно искала она предзнаменований. Из трибунала она бежала к воротам тюрьмы, из тюрьмы в конвент. В конвенте осведомлялась, не вернулся депутат Катру, и когда он может вернуться. У ворот Ля Бурб она расспрашивала людей, нет ли все-таки какого-нибудь надзирателя, с которым можно договориться. И снова, притягиваемая страхом, неслась в трибунал на его чудовищное заседание. Каждый день, соблюдая тысячи предосторожностей, товарищи по заключению вызывали кого-нибудь из узников, чтобы тот из клоаки услышал голос близкого человека. Оказывается, узники Ля Бурб открыли способ сноситься с внешним миром, вопреки всем суровым мерам, принятым против этого. Они установили, что по некоторым канализационным трубам, проложенным под землей, хорошо распространяется звук. В этом подземном мире можно было перекликаться, слышать друг друга. Однажды Фернана таинственно и поспешно вызвали в отхожее место. Испуганный и обрадованный. Он по дороге играл с собой в прятки, убеждал себя, что, вероятно, жених хочет ему что-то сказать, и не признавался себе, чей голос он ожидал услышать. А потом до него донесся голос Жильберты. Она произнесла только несколько фраз, совсем простых. Она сказала «Как ты поживаешь?» и затем «Пущено в ход все возможное, чтобы вызволить тебя. Подробности сейчас не буду сообщать, но непременно все удастся», — еще сказала. Не бойся ничего. Там где-то стояла Жильберта, его милая подруга, стояла по коленям в нечистотах для того, чтобы подать свой голос и услышать его голос. Сердце его разрывалось от муки и счастья. Все это, конечно, было сплошным безрассудством. Жильберта лишь подвергала себе опасности. Она, разумеется, ничем не могла ему помочь, и все, что она говорила, — это выдумка. Ей хотелось лишь поднять его дух. И он воспрянул духом. Ее слова, прорвавшиеся сквозь вонь, годливость и смехотворность, проникли в его уши и сердце и зазвучали там чудеснее самой прекрасной музыки. Заключение в Ля Бурб не угнетало его больше. Всегда тревожный сон стал спокойней. Он отдавал себе отчет в том, что слова ее не больше, чем выражение желаний, мечты, и все же весточка, поданная ею, возродила надежду и принесла покой. Ле Пелетье в разговоре с ним провел однажды такую параллель. «Если мы заглянем в мировую историю, — сказал он, — мы увидим, что на пути человечества, в его движении вперед, происходит то же самое, что и в природе, которая с невероятной расточительностью разрушает старые, чтобы создать новые и высшие формы. Друг был прав. Фернан верил, знал, в конце концов, из всех этих мелких, бессмысленных, диких эпизодов, происходящих вокруг, вырастет нечто великое, новая Франция, Франция Жан-Жака. Сквозь нелепицу и мрак «Ля Бурб» он услышал голос Жильберты, вонь, через которую прошел этот голос, развеялась, и остался только он, звонкий, вселяющий светлые надежды, голос.